Немного подумав, Джордж спокойно ответил: «Я заезжал к мисс Норрис. Как я и говорил, обычная проверка. Мне нужно опросить множество людей, бывших на месте преступления вчера вечером. Вот и все». «И пока никаких зацепок? Не думаю, что она могла сообщить тебе нечто важное». «Да в сущности ничего такого, чего бы я уже не знал». «Ну, давай ешь, и хватит меня выспрашивать». Несмотря на все хитрые уловки, больше ничего выведать не удалось. Доминик попробовал еще разок, но понял, что это бесполезно. А может, и выведывать-то нечего. Может, полиция и впрямь больше ничего не знает. Но Доминик не испытывал радости. Но чему радоваться, если совсем рядом с Китти маячит тень убийства и застилает солнце? Глава пятая. «Да, я уже слышала», — сказала Джин Армиджер. «Это было в дневных газетах. Вы же знаете, я ждала вашего прихода». Джин была стройной брюнеткой, ее короткие черные волосы плотно облегали красивую точеную головку. Недлинное, широкое в скулах, страстное лицо говорило о живости характера. Ей было не больше 23-24 лет. Она стояла посреди своей некрасивой, нелепо обставленной полугостиной-полуспальни на третьем этаже невзрачного дома миссис Харкнесс, расположенного в переулке на окраине города. Стояла лицом к Джорджу и свету, падавшему на нее из окна, и ничего не стеснялась. Небольшой животик, прикрытый свободным синим платьем, несколько сковывал ее движение, но руки и голова по-прежнему были проворны, как ртуть. По какой-то причине, возможно, потому что Китти неизменно затмевала всех и вся, Джордж не ожидал, что увидит нечто столь привлекательное, столь яркое и живое. Джин, как говорил Уилсон, была девчонкой что надо. Теперь нетрудно было понять, почему Лесли Армиджер заметил ее, даже знаясь с Китти. Ведь он рос вместе с последней и привык относиться к ней как к сестре. «Вы, конечно, понимаете, что мы должны провести обычное расследование. Прошлым вечером вы были дома, миссис Армиджер». Услышав вопрос, она скривила губы и обвела беглым взглядом комнату, которую Джордж удостоил такого названия. На лестничной площадке была тесная импровизированная кухонька, а в саду — сарайчик, где Лесли дозволялось держать мольберт, холсты и краски. Но назвать это домом? — Да, — сказала она, воздерживаясь от комментариев своего и без того красноречивого жеста. — Весь вечер. — И ваш муж? — Да. И Лесли тоже. Правда, он ненадолго выходил, примерно в половине десятого, чтобы отправить письма и подышать свежим воздухом. Он вчера весь день занимался упаковкой заказов на складах, поэтому ему был необходим свежий воздух. Но это только на полчаса. Значит, к десяти он вернулся домой? Думаю, даже немного раньше. К десяти-то наверняка. И больше не выходил? Нет. «Разумеется, вы можете это проверить, спросив у него самого», — пренебрежительно добавила она. В эту самую минуту, если все шло по плану, Грокот должен был задавать Лесли Армиджеру те же самые вопросы в директорском кабинете предприятия Молдена, чтобы персонал, без сомнения уже почуявший жареное, не делал скоропалительных выводов и не думал, что Лесли вот-вот арестуют. Но Джин этого, конечно, не знала. Джордж даже толком не понимал, почему он решил допрашивать этих молодых людей одновременно. Ведь пока эта парочка дала ему ничуть не больше поводов для недоверия, чем любой другой возможный подозреваемый. Но он умел прислушиваться к своим предчувствиям. «Безусловно, мы так и поступим», — сказал он, покривив душой. «Скажите-ка мне, миссис Армиджер, были ли у вас какие-нибудь встречи с вашим тестем с тех пор, как вы поженились?» «Нет, ни разу», — твердо отвечала она, с резкостью недвусмысленно говорившей о том, что таково было ее желание. «А у вашего супруга они не встречались?» Лесли один раз написал отцу, но лишь однажды, где-то пару месяцев назад. Пытался помириться? Просил помочь. Произнося эти слова, она яростно стиснула зубы, будто перекусила нитку и умолкла. «С вашего согласия?» «Нет». Она не очень-то заботилась о том, чтобы скрывать свои чувства, но явно не ожидала, что это отрицание прозвучит так гневно. На несколько секунд она отвернулась, закусив губу, но, видимо, решила, что слово не воробей, и теперь нет смысла что-то смягчать и идти на попятный. «И с каким результатом?» «С нулевым».